Глава 13. Георгию почти вернулось хорошее настроение. Он целый день не выходил из дому, втайне поджидая барсов. Мириан, Нико и Бакур пришли, поговори, Георгий. Люди не понимают, что устал, скажут от богатства гордый, поговори, мой сын. Георгий безнадежно махнул рукой, встал и пошел навстречу трем старикам. Еще издали, сняв папахи, они униженно пригибались. Георгий нахмурился, кланяются, боятся. Налитые чаши старики приняли от Георгия с благоговением. «Тысяча пожеланий доброму господину!» Застенчиво вытерли губы, робко топтались на месте. Георгий с трудом уговорил их сесть. Видно, не в гости пришли ностевцы, если землю лбом топчут. Ты теперь большой человек. Наверное, в 18-й день луны родился. От тебя зависим, все твои. Мы понимаем, владетель Носте должен хорошо жить. Вы понимаете, а я ничего не понимаю. Что вам всем нужно? По совести владей, Георгий. Конечно, от родителей и друзей тебе неудобно брать. А почему мы должны отвечать? Но разве я от вас что-нибудь отбираю? Только приехал, сборщик говорит, будешь брать, дом тебе надо азнаурский держать. Вот Петре, первый богач, у него ничего не возьмешь, а у меня возьмешь. От сборщика прятать трудно было. Все же прятали, от тебя ничего не спрячешь. Хорошо дорогу знаешь. Хотим по справедливости. Выбраны мы от деревни, хотим по справедливости. У деда Дмитрия возьми, у отца Рустома тоже возьми. Я ни у кого брать не хочу. Идите домой. Первый день не возьмешь, через месяц все отнимешь, знаем мы. Много кругом азнауров. Все так делают, а ты, Георгий, тоже должен так делать. Но Сте получил, чтобы друзей грабить. Друзей не хочешь, а нас можно. Друзья твои сами азнаурами стали, а родители за спины сыновей прячутся. Почему мы должны отвечать? По совести бери, Георгий. Мы все работаем, по совести просим. Мириан, Нико и Бакур встали, низко пригнули головы. Георгий вскочил. «Идите, говорю! Я ни у кого ничего не возьму! Выбранные мы, Георгий, от всего Носте выбраны. Пока не скажешь, сколько брать будешь, не уйдем!» Взбешенный Георгий бросился в дом. Свернувшись на тахте, тихо всхлипывала Текля. «Мой большой брат! Хочу тоже быть богатой азнауркой. Буду каждый день ленту менять. В воскресенье надену красную. У меня много лент. Даже на постный день есть коричневая». Георгий улыбнулся и прижал к себе Текли. Из глубины сада неслись брань папуна, скрипучий голос отца и плаксивое причитание стариков. Георгий схватился за голову. Так продолжаться не может. Надо обдумать, решить. Пока Георгий не скажет, сколько брать будет, не уйдем. Выборные мы. Георгий выскочил из дома. Метнулась в сторону сорванная дверь. Грохнул плетень. И конь помчался через Носте. Брызгами разлетелся ностурский брод. Скатилась вниз глухая тропа. Ветер рвал гриву, раскаленные подковы стучали о камни. Прозвенели слова Арчила, оранжевой птицей взлетела царская грамота. Почему разбежались друзья, прячутся соседи? Мсахури предлагают грабить. Все боятся, дрожат, умоляют. Свистнул арапник. Конь бешено мчался через ущелье, камни, реки, не поспевая за бушующими мыслями. Сквозь расселины гор уползало мутное солнце. Гордый Джейран застыл на остром выступе. Падали прохладные тени. Ровнее билось сердце. Тише и тише стучали копыт. Вдали маячили всадники, дружина барсов. Рука сжала поводья. Он свернул с дороги, точно костлявыми пальцами горло сжал смрад отбросов шерсти. Поднялся в гору и неожиданно въехал в поселок Месепи. Приплюснутые грязные жилища угрюмо молчали. Прел неубранный навоз. «Не нравится у нас, господин!» Георгий быстро обернулся. У крайней землянки стояла стройная девушка. «Никогда не нравилось, поэтому избегал сюда приходить», — ответил Георгий. Тихий смех больно отозвался в ушах. «Как тебя зовут?» «Русудан». «Русудан?» Георгий вздрогнул. «Охотно принимаю тебя в число моих друзей», — вспомнилась другая Русудан. «Ты любишь кого-нибудь?» «Люблю». Девушка рванулась вперед, точно готовясь защитить свое право на чувства. «Возьми себе в приданое, Русудан». Георгий бросил кисет с царскими монетами, хлестнул коня и растаял в лиловом мраке.